Возвращался домой Иван Карпович поздно и немного пьяный. По дороге им опять овладели злые мрачные мысли. «Завидно, право завидно», — думал он. «Умеют же люди жить. Какой-нибудь Белоносов, что он? Тля, беспросветный чинуша. По службе идет скверно. У начальства числится в круглых дураках, не образован. А вот поди же ты, как у него хорошо. Жена, дочери, приличное общество. Ах, какое это великое дело! Право, в семье он даже не так глуп, кажется. Что значит свое гнездо? И себе спокойные люди уважают». Он гневно отбросил носком сапога попавший под ноги окурок. «А вот меня не уважают», — продолжал он. «Да по правде сказать, не за что и уважать. Что в том, что я университетский, голову на плечах имею и собой не урод? Университетский, а служу в таком учреждении, что при порядочном человеке и назвать-то конфузно. Так его печать заплевала. Знаю, что пакости служу, а служу. У начальства на лучшем замечании, награды получаю, ничего не претит. Идеалы прежние тю-тю. Выдохлись». Даже и не вспомнишь никогда прошлого, нарочно не вспоминаешь, потому что как сообразишь, сколько было тогда мыслей в голове и огня в сердце, и какая осталась теперь пустота и там, так даже жутко делается, да. Старое ушло, а нового ничего не пришло. Зависть берет даже на Белоносовых. У них какое ни есть, а все житье-бытье. Ругайте его филистерством, мещанством. Все-таки люди хоть спокойны, пожалуй, даже и счастливы. Буржуйство так буржуйство, пролетариат так пролетариат. А у меня ни то ни сё, черт знает что. Вся жизнь какое-то тупое прозябание со злостью вперемешку. Опустился, черт знает до чего. Он почти подходил к своей квартире. «Эта Линочка слишком заметно переменилась ко мне сегодня. Ей, должно быть, сказали про меня какую-нибудь мерзость. Ведь у этих филистеров сплетен не оберешься. Мещанское счастье строится на мещанской добродетели, а мещанская добродетель на кодексе из сплетен и предрассудков. Меня в таких кружках принимают, скрипя сердце, потому что я сослуживец и человек нужный, потому еще, пожалуй, что я умею быть забавным, расшевеливать веревочные нервы ихних Сонь, Лис, Лель. А спросите-ка хоть тех же Белоносовых, что за птица Тишенко? Пойдет писать губерния. Жену бросил, ведет безнравственную жизнь. Ну и бросил, ну и веду». «Чтоб вы все пропали!» Он, злобно закусив губы, позвонил у своего подъезда. Ему не отворяли. Иван Карпович вынул из кармана квартирный ключ и сам отпер дверь. «Анна спит. Сном сморила», — брезгливо засмеялся он. «Тем лучше, разговоров не будет. А то началось бы, где вы, Иван Карпович, побывали? Да весело ли вам было? Да отчего от вас духами пахнет? Ах, несчастье мое! Вот из-за кого пропала моя репутация. Пока не было Анны, куда еще ни шло, ругали меня, но были и защитники. Иные даже считали меня несчастной жертвой супружеских недоразумений. Обзавелся этим сокровищем, и пошел крик. Тишенко совсем опустился, связался с мещанкой. Тьфу! Что я в ней нашел, бог мой!» «Бог мой, как она нелепа и скучна! Как можно было так дико увлечься, взять ее в дом? А ведь стыдно вспомнить, было время, когда я ползал на коленях, платье ее целовал. Тьфу, вымя!» Тишенко с отвращением и страданием поморщился и жалея себя и брезгуя собой в прошлом. Он провел бессонную ночь, и когда утром Аннушка постучала в дверь спальни, будя барина на службу, то на этот стук в уме Ивана Карповича ответила уже твердо сложившаяся мысль. «Нет, баста. Надо отделаться от Анны. Надоело». Однако еще дня 2-3 после того Иван Карпович не находил в себе силы нанести первый удар этому кроткому созданию, и безропотному, и беспомощному. Безволие, несносная назойливость, совестливости дразнили его и выводили из себя. Все время он был невозможен, придирался к пустякам, ругался, кричал, только что не дрался». Аннушка, запуганная до полусмерти, ничего не понимая, вконец растерявшись, не знала, как быть и что делать, и в тяжелые минуты грубых сцен отделывалась своим обычным молчанием, лишь трусливо вздрагивая при слишком уж грубых и громких окриках. Порой глаза ее заплывали слезами, но плакать она не решалась. Иван Карпович не терпел слез. Наконец Тишенко решился. Он что-то не потрафил по службе, получил легкое замечание и пришел домой к обеду, бурый с лица от разлившейся желчи. «Анна», — сурово сказал он, — «мне надо поговорить с тобой». Пока Тишенко обиняками намекал о необходимости разойтись, Аннушка стояла, прислонившись к дверной притолоке, и перебирала пальцами складки передника. По лицу ее и потупленным глазам не видно было, понимает ли она барские слова. Тишенко говорил сперва довольно мягко. Он несколько раз прерывал речь, выжидая, не вставит ли Аннушка слово, но она молчала. Мало-помалу Иван Карпович начал горячиться и, наконец, вскрикнул уже совсем злобным голосом.